Пытки, конечно, применялись, не отрицают апологеты инквизиции. Но ведь это было в обычае эпохи. А раз так, то при чем тут церковь? При чем тут священный трибунал? Виновата эта эпоха. Пытки применялись, да, но признавались только те показания, которые обвиняемый добровольно подтверждал после пытки. Оказывается, какой благородной, справедливой, умеренной, гуманной была инквизиция в применении пыток, и вовсе не такой кровожадной и жестокой, какой ее рисуют антицерковные клеветники, разные там просветители и иже с ними. Увы, документы, тысячи документов, протоколов, допросов изобличают инквизиторов как беспощадных палачей-садистов, систематически пытавших свои жертвы, независимо от их пола и возраста. Ибо среди тех, к кому применялись пытки, мы встречаем как малолетних детей, так и старух вплоть до 90-летнего возраста. Из большого числа опубликованных такого рода документов приведем самый заурядный, повествующий сухим канцелярским языком о том, какими средствами добывали испанские инквизиторы признание у своих жертв. Протокол пытки над Франциско Робертом. На суде Святой Инквизиции в Толедо утром 17 августа 1569 года пред сеньорами-инквизиторами лисенциатом Хуаном Бельтраном де Геварой и доном Педро Веларде в присутствии лисенциата Уркисы, главного викария, замещающего иногда судью, предстал Франциско Роберт, и когда он явился, ему сказали, что ввиду единогласия в его деле, он должен сознаться и покаяться для облегчения совести. Тогда он сказал, что согласен, и попросил их милость поскорее закончить его дело. Ему сказали, что по его признаниям относительно святых и обедни, и насмешек над монахами, как подтвердили также свидетели, есть основания считать его лютеранином и разделяющим заблуждение Лютера, и что из любви к Богу и его святой матери ему советуют сказать и объявить правду, служить вашей милости. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили, и сказали ему, чтобы сказал правду из любви к Богу. Он ничего не ответил. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили, и он ничего не сказал. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку и сказали, чтобы сказал правду из уважения к Богу. Он ответил: «Я сказал правду, я говорю правду», и застонал. Приказали еще раз прикрутить веревку и прикрутили, и он ничего не ответил, а только застонал. Тогда еще раз прикрутили веревку и сказали, чтобы сказал правду. Он простонал и ничего не сказал. Тогда приказали потуже прикрутить веревку и прикрутили и сказали, чтобы сказал правду. Он ответил, что не знает, чего от него хотят. Ему сказали, что желают услышать от него правду. Он ничего не ответил. Приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили, и сказали ему сказать правду. Он ничего не ответил. Затем сказал: «Я был сумасшедшим, я был пьяным, не знаю, как и когда ему его научили, и что он верит в это». Он ответил, что Малтес, заключенный в той же тюрьме, говорит много дурного про испанцев, утверждая, что они иудеи и негодяи, и много добра про фламандцев. Затем сказал, что не знает, что говорить. Затем приказали привязать его к станку за каждую руку одной веревкою и за каждое бедро одной веревкою, по веревке сверху и над коленями, и еще за ступню по веревке на каждой. Затем в каждую веревку вставили палку к рукам и бедрам и ступням и привязали ему голову. И тогда сказали ему, что его просят из уважения к Богу сказать правду до начала пытки. Он ответил: «Я готов служить Богу», и заплакал. Из-за нежелания сказать правду приказали прикрутить веревку у правой руки, и прикрутили. Он плакал и ничего не говорил. Тогда ему прикрутили палку левой руки и сказали, чтобы он сказал правду. Он закричал, плача: «Прощай, Пресвятая Дева Мария!» Тогда приказали прикрутить палку от левой ноги и попросили сказать правду. Он закричал, затем сказал, что работал во Франции с одним. Ему сказали, чтобы сказал про этого маэстро Публико, что тот заставлял его делать и говорить. Он ответил, что ничего.